Суперинтендант улыбнулся, однако ответной реакции на лице его собеседника не последовало. «Ну, а что вы можете сказать мне о ее поведении, о нравственных нормах?» Перешел Томас к самой деликатной теме. Парментер отвернулся. Этот вопрос явным образом смущал его. В его ровном голосе звучало беспокойство, как если бы он винил себя самого. «Были некоторые замечания о ее поведении. Политические воззрения этой особы отличались крайним экстремизмом и красотой не блистали. Однако я не стал обращать на это внимания. Не мне судить о том, чего мне не положено. С моей точки зрения, церковь не должна иметь политического характера, по крайней мере, в плане дискриминации кого-либо. Но, увы, в последнее время мне пришлось пожалеть о своем решении». Пальцы его неудобным образом лежавшие на крышке стола были плотно переплетены друг с другом. «Похоже, что, желая проявить терпимость, я не сумел защитить свою веру», — продолжил он, разглядывая ладони, но явно не видя их. «Мне не приходилось еще встречать никого подобного мисс Беллвуд, никого, настроенного столь агрессивно в своем желании изменить установившиеся порядки, настолько полного гнева против того, что кажется несправедливым. Конечно, она была неуравновешена в своих воззрениях. Без сомнения, они восходили к каким-то ее личным неприятным переживаниям. Быть может, она добивалась места, к которому не была пригодна, и отказ озлобил ее. Или, возможно, дело было в какой-нибудь любовной интриге. Она не делилась со мной своими воспоминаниями, а я, естественно, не спрашивал». Рэмси снова посмотрел на Пита. В глазах его залегла тень, а лицо казалось напряженным, как будто в душе этого человека властвовало почти не поддававшееся контролю чувство. «А какие отношения складывались у нее с остальными домашними?» — задал суперинтендант новый вопрос. Выдерживать непринужденную интонацию не имело смысла. Оба знали, почему он об этом спрашивает и какие следствия проистекут из ответа, сколь бы аккуратно Рэмси его не сформулировал. Старый священник пристально смотрел на него, взвешивая все, что может сказать, и просчитывая, какие умолчания вправе допустить. Все это читалось на его лице. «Мисс Беллвуд была очень сложной особой», — проговорил он неторопливо, наблюдая за реакцией Пита. «Временами она бывала очаровательна, смешила почти всех нас своими остроумными репликами, подчас бывавшими даже жестокими. Душа ее основывалась на гневе». Рэмси поджал губы и принялся крутить лежавший перед ним на столе перочинный нож. «Конечно, она была упряма». Он печально, едва заметно улыбнулся. «И высказывалась, не считаясь ни с чем. Она ссорилась с моим сыном по поводу его религиозных воззрений, ссорилась со мною и с мистером Карде. Боюсь, что такая склонность коренилась в ее природе. Не знаю, что еще здесь можно добавить». Он посмотрел на Томаса с неким отчаянием в глазах. А тот припомнил слова Веспасии. Ему хотелось бы поподробнее узнать о содержании этих ссор, однако собеседник не желал делиться с ним этой информацией. «Случалось ли этим ссорам принимать личный характер, преподобный Парментер, или они всегда касались религиозных мнений и воззрений?» — спросил суперинтендант. Он не рассчитывал услышать полезный для себя ответ, однако ему было интересно посмотреть, как именно поведет себя Рэмси. Им обоим было известно, что столкнул эту женщину вниз один из находившихся в доме мужчин. «Ах!» — рука священника стиснула нож. Он нервным, почти дерганным движением начал барабанить им по промокательной бумаге. «Хуже всех вел себя Мэлори. Он очень серьезно воспринимает свое призвание, и боюсь, что ему так и не удалось выработать в себе какое-то чувство юмора. Доминик, мистер Карде, старше его и несколько более приучен к общению с... женщинами. Он не поддавался на ее провокации настолько легко». Парментер посмотрел на Пита с нескрываемым расстройством. «Суперинтендант, вы предлагаете мне делать утверждения, которые могут послужить основой для обвинения моего сына или подчиненного мне священника, человека, которого я учил много лет и который теперь находится в качестве гостя в моем доме». «Я не способен этого сделать. Я просто ничего не знаю. Я не ученый и не уделяю особого внимания личным взаимоотношениям. Моя жена», — начал было он, но тут же передумал и оборвал фразу. Это было видно по выражению на его лице. «Моя жена подтвердит это вам. Я теолог». «Разве ваша профессия не связана с пониманием людей?» — поинтересовался Томас. «Нет, нет, вовсе нет. Даже напротив, это понимание Бога». «Но какая в нем польза, если вы не умеете понимать также и людей?» Рэмси смутился. «Прошу прощения». Посмотрев на преподобного, полицейский заметил смятение на его лице. Не мимолетную неспособность понять слова собеседника, а более глубокий мрак, разъедающего сомнения в том, что он способен понять даже себя самого. Этого человека мучила пустота неопределенности, страх перед растраченным временем и желанием, перед годами, проведенной на ложной дороге. И все это нашло свой фокус в Юнити Беллвуд, в ее остром языке и проницательном уме, в ее вопросах, в ее насмешках и в одном ужасном мгновении ярости перед собственной беспомощностью, вылившемся во вспышку насилия. Что может быть страшнее, когда уничтожают саму твою веру в себя? Стало ли его преступление попыткой защиты своей внутренней сути? Но чем большее представление Пит получал о Рэмси Парментере, тем меньше допускал он возможность того, что этот человек был любовником Юнити. А знает ли он, кто им был? Мэлори или Доминик? Его сын или его протеже? «Мисс Беллвуд была на третьем месяце беременности», — сообщил Томас. Священник застыл. Ничто в комнате не шевелилось, не издавало ни звука. Лишь за окном лаяла собака, да чуть шелестел ветер в ветвях находившегося вблизи дерева. «Очень жаль», — проговорил наконец преподобный. «Чрезвычайно прискорбная подробность». Подобного ответа Пит совершенно не ожидал. На лице Рэмси читались недоумение и печаль, и только... Никакого смятения и вины. «Так вы сказали, на третьем месяце?» — переспросил Парментер. Теперь, когда он осознал последствия этого факта, на лице его появился страх, и оно еще сильнее побелело. «То есть вы хотите сказать...» «Это наиболее вероятно», — подтвердил его опасение суперинтендант. Рэмси склонил голову. «О, Боже!» произнес он очень негромко. Казалось, ему трудно было вздохнуть. Его явно терзала боль, и Питу захотелось чем-то помочь ему, хотя бы физически, если не эмоционально. Однако он был столь же беспомощен, как если бы их обоих разделяла толстая стеклянная стена. Чем дольше Томас знал этого мужчину, тем меньше понимал его, и тем меньше мог без сомнений поверить в его вину в смерти Юнити. Единственным объяснением его виновности могло стать некое безумие, раздвоение личности, позволявшее отделить поступок и вызвавших его людей от того человека, каким Рэмси был сейчас. Парментер посмотрел на полицейского. «То есть вы предполагаете, что это сделал один из находившихся в доме мужчин, а именно или мой сын, или Доминик Карде?» «Это чрезвычайно вероятно», — кивнул Томас, решив не называть самого Рэмси. «Понимаю». Преподобный аккуратно сложил руки и посмотрел на собеседника полными горя глазами. «Что ж, я ничем больше не могу помочь вам, суперинтендант. Оба варианта немыслимы для меня. И, на мой взгляд, лучше будет, если я не стану говорить вам ничего такого, что сможет повлиять на ваше суждение. Мне не хотелось бы непредумышленно говорить ни того, ни другого. Простите. «Я понимаю, что это вам не поможет, однако нахожусь в состоянии слишком большого смятения, чтобы думать и действовать. Такого я не ожидал». «Быть может, вы сумеете сказать мне, где жил Доминик Карде, когда вы познакомились с ним?» «Назвать его адрес?» «Да, возможно. Хотя я не представляю, чем это может помочь вам. Прошло уже столько лет». «Понимаю. Тем не менее, мне хотелось бы получить его». «Отлично». Священник выдвинул один из ящиков стола и извлек из него лист бумаги. Переписав с него адрес на другой листок, он подвинул его по полированной поверхности стола к Питу. Суперинтендант поблагодарил его и отбыл во свояси. Он не стал заезжать в участок за Телманом, занятым дорасследованием финальных подробностей предыдущего дела. Обстоятельства смерти Юнити пока оставались настолько скудными, что Томас не мог подыскать в них никакой работы для своего помощника. Оставаясь исключительно нематериальными, они зависели только от чувств и мнений. Фактическая сторона дела ограничивалась лишь тем, что мисс Белвуд находилась на третьем месяце беременности и что отцом ребенка, вероятно, являлся один из троих находившихся в доме Парментера мужчин. Причем карьера любого из них оказалась окончательно и бесповоротно погублена в том случае, если бы об этом стало известно. Окружающие несколько раз слышали, как девушка ссорилась с Рэмси, причем в последний раз непосредственно перед тем, как упала с лестницы и погибла. Сам Парментер отрицал, что выходил из своего кабинета. Его жена, миссис Парментер, их дочь Трифена, горничная и камердинер слышали обращенный к нему крик Юнити в предшествующий ее падению момент. К числу прочих мелких фактов, важных для дела или нет, относилось то, что Мэлори Парментер находился в зимнем саду один и отрицал, что видел погибшую, однако пятно на ее обуви свидетельствовало об обратном, ибо могло быть получено только в саду. Причем именно тогда, когда он находился там. На подоле ее платья пятен не было, однако она могла приподнять его, чтобы не запачкать. Чем же вызвано отрицание Мэлори? Виной или просто страхом? В сумме все тянуло на подозрение, однако не настолько серьезное, чтобы Томас рискнул предстать с ним перед судом. Ему приходилось продолжать расследование, не представляя, что именно он ищет, и даже существует ли это искомое неизвестное. Остановив экипаж, суперинтендант назвал кэбмена полученный от Рэмси адрес. «Прямо туда, папаша?» — удивился тот. Пит собрался с мыслями. «Нет-нет, лучше довезите меня до вокзала. Сяду на поезд». «Вот и ладушки», — с облегчением проговорил возница. «Садитесь». Пит сошел с поезда на станции Чизлхерст и под ясным ветреным дневным небом направился к перекрестку возле крикетной площадки. Там он осведомился о том, где находится ближайшая пивная, и его направили по правой дороге, где он, пройдя 500 ярдов, увидел по левую руку пожарную часть и церковь святого Николая, а по правую — паб «Голова тигра». Там суперинтендант превосходно позавтракал свежим хлебом, крошащимся ланкаширским сыром, маринованным ревенем и бокалом сидра. Дальнейшие расспросы позволили ему найти путь в Айсхаус-Вуд, к дому, до сих пор занятому группой эксцентричных и несчастных людей, которых он, очевидно, и разыскивал. Поблагодарив хозяина заведения, Томас направился дальше. На поиски нужного места он потратил не больше 20 минут. Нужный ему дом располагался среди пока еще голых деревьев и мог бы показаться прекрасным. Цветущий терновник покрывали белые облачка лепестков, по земле были рассыпаны звездочки-ветреницы, однако сам дом имел вид запущенный, говоривший о годах нищеты и пренебрежения. Каким образом элегантный и умудренный Доминик Карде попал сюда? И что заставило Рэмси Парментера оказаться на его пути? Пройдя по заросшей лужайке, Пит постучал в дверь, над которой нависали еще не набравшие бутонов ветви жимолости. На стук его вышел молодой человек в плохо сидевших на нем брюках и жилете, расставшемся с несколькими пуговицами. Длинные волосы нависали на его вполне доброжелательное лицо. «Вы пришли чинить насос?» — спросил он с надеждой, посмотрев на полицейского. Тот припомнил свой приобретенный в молодости на ферме опыт. «Нет, но я могу попытаться, если у вас неприятности». «В самом деле? Это чертовски благородно с вашей стороны». Парень пошире открыл дверь и повел гостя неопрятными холодными коридорами на кухню, где на деревянной скамье и в большой фаянсовой раковине стояли стопки грязных тарелок. Не обратив никакого внимания на беспорядок, молодой человек указал на чугунный, явно заклинившийся насос, очевидным образом абсолютно не представляя, что с ним можно сделать. «Вы живете здесь в одиночестве?» — начал Пит разговор, приступая к изучению насоса. «Нет», — непринужденно проговорил парень, садясь сбоку на стол и с интересом присматриваясь к его действиям. «Здесь всегда находится 5 или 6 человек. Бывает по-разному. Люди приходят и уходят, понимаете?» «А как давно здесь этот насос?» «Много лет. Дольше, чем я». Суперинтендант посмотрел вверх и улыбнулся. «А это сколько будет?» «О, 7-8 лет, точно не помню. Неужели нам потребуется новый? Боже, надеюсь, что нет. Мы не сможем позволить себе такую покупку». Судя по окружающему разгрому, Пит вполне мог в это поверить. «Насос изрядно проржавел», — заметил он. «Да и чистили его, на мой взгляд, давно. Наждак у вас есть?» «Что?» «Наждак», — повторил Томас. «Мелкий серо-черный порошок для полировки металла. Может быть, и есть наждачная ткань или бумага?» «А, возможно, найдется у Питера. И если найдется, то здесь, на буфете». Местный житель послушно посмотрел вверх, забрался на стул и победоносно спустился вниз уже с куском наждачной ткани в руках. Взяв ее, суперинтендант принялся тереть ржавые детали. «Я ищу друга, родственника, если честно», — заметил он по ходу дела. «Он был здесь 4 года назад. Его зовут Доминик Карде. Вы помните его?» «Конечно», — без колебаний ответил молодой человек. «Он попал сюда в еще том состоянии. Никогда не видел человека, более разочаровавшегося в себе и в мире. За исключением Монти, да ведь он-то и утопился, бедняга». Он вдруг улыбнулся. «Но за Доминика не беспокойтесь. Ушел он отсюда совсем другим. Сюда приехал за Монти какой-то священник, и они с Карде превосходно поладили. Не сразу, конечно. Так всегда происходит. Священник этот, он черта креститься уговорит. Но Доминику тогда ничего другого и не было нужно». Сняв сюртук и закатав рукава, Пит взялся за насос. «Ну, славное дело с вашей стороны», — с восхищением проговорил его собеседник. «А как Доминик дошел до такого состояния?» — поинтересовался суперинтендант, стараясь говорить по возможности непринужденно. Молодой человек пожал плечами. «Не знаю. Скорее всего, из-за женщины». «Но только не из-за денег, я это знаю». И не из-за выпивки или проигрыша, потому что с этими занятиями сразу не порвешь, а он, находясь здесь, не обнаруживал к ним склонности. Нет, я совершенно уверен в том, что причиной была женщина. Он жил в Мейда-Вейл с другими людьми, там были и мужчины, и женщины. Он особо не рассказывал об этом. «А вы не знаете, где именно он жил, а?» «Холл-Роуд, как мне кажется». «А вот номера не знаю. Простите. Неважно. Думаю, что сам найду этот дом». «А он кто вам? Брат? Кузен?» «Свояк. Не передадите ли мне вон ту тряпку?» «Так вы его запустите? Это будет чудесно». «Наверное. А пока подержите». Домой Пит явился уже достаточно поздно и ничего не рассказал Шарлотте о своей поездке в Чизлхерст. На следующий день, 6-й после смерти Юнити, он взял с собой инспектора Телмана и отправился разыскивать тот дом в Мейда-Вейл, где Доминик жил до знакомства с Рэмси Парментером и обретением своего духовного призвания. «Не понимаю, что вы намереваетесь здесь узнать?» — кислым тоном проговорил его помощник. «Какая для нас разница, где он жил 5 лет назад и с кем водил знакомство?» «Сам не знаю», — огрызнулся суперинтендант, продолжая путь к железнодорожной станции. Их ожидала прямая поездка до станции Сент-Джонс-Вуд, а потом короткая прогулка до Холл-Роуд. «Но один из них троих убийца, и Доминик тоже может им быть». «Это сделал преподобный», — ответил Телман, с трудом поспевая за начальником. Томас был на 3 дюйма выше, и ноги его были заметно длинней. «Вы просто не хотите признать этого, из-за всех неприятностей, которые после этого начнутся. Кстати, насколько я помню, Карде является вашим родственником. Или вы уже решили, что как раз родственник-то и убил мисс Белвуд, так?» Он бросил на Пита косой взгляд. На его лице с квадратной челюстью читались озабоченность и некоторое разочарование. Суперинтендант вздрогнул, вдруг осознав, сколь значительная часть его души не будет возражать, если убийцей действительно окажется Доминик. «Нет, нет еще», — отрезал он. «Или вы предлагаете мне не утруждать себя расследованием в его отношении просто потому, что он мне родня по браку?» «Так чего ради вы это делаете?» — проворчал его спутник с явным недоверием в голосе. «Из чувства долга?»